3. Проснувшись, он протер глаза и посмотрел на часы. Было 10 вечера с небольшим. Подошло время выпить еще и ложиться окончательно. Он тлело поднялся, вышел на кухню, плеснул виски в стакан и, перенеся его на стол, уселся и достал дневник. Он почти закончил описание этого дня, когда маленькая дверца позади него открылась, и тоненький голосок неожиданно произнес. Джек обернулся. Тонкий звук нетерпеливо повторился. Маленький пушистик придерживал открытую дверь, а отвечал кто-то снаружи. Затем вошел еще один пушистик, и еще. Всего их было четверо, а один из них нес на руках маленький ворочащийся клубочек белой шерсти. У всех у них были палки, подобные той, что лежала в ящике стола. Они остановились посреди комнаты, смущенно оглядываясь. Затем, бросив свое оружие, маленький пушистик подбежал к Джеку. Отставив кресло в сторону, Джек подхватил маленького пушистика и уселся с ним на пол. «Так вот почему ты убежал и заставил волноваться папочку Джека. Ты хотел, чтобы твоя семья тоже была здесь». Остальные сложили свои палки рядом с остальным оружием маленького пушистика и нерешительно подошли ближе. Джек заговорил с ними, и маленький пушистик повторял то же самое. По крайней мере, было похоже, что это так. И вот один из вновь пришедших подошел к Джеку и потрогал пальцем его рубашку, а другой потянулся и потрогал его за усы. Вскоре все они, включая и маму с ребенком, ползали по нему. Детеныш был настолько маленьким, что поместился в ладони Джека, но через минуту он уже взобрался к нему на плечо, а потом уселся на его голове. «Эй, родичи, вы хотите обедать?» – спросил Джек. Маленький пушистик выразительно уикнул. Это слово он понимал. Джек пошел на кухню и предложил им холодное мясо степняка и жареные плоды шарообразного дерева. Пока они опустошали пару больших сковородок, он вернулся в жилую комнату, чтобы осмотреть то, что они принесли с собой. Две палки были деревянными, как и та, что маленький пушистик выбросил в сарае. Третья была сделана из рога, а четвертая, вероятно, из плечевой кости животного, вроде зебролопы. Там была также так называемая дубина, выполненная на уровне раннего неолита, и осколок кремня, по форме напоминавший апельсиновую дольку, около 5 дюймов в длину. Если бы его изготовил человек, он мог бы называться скребком. Некоторое время Джек ломал над ним голову, но заметив идущие по краю зазубрины, решил, что это пила. Было еще 3 очень хороших тонких ножа и несколько ракушек, вероятно служивших сосудами для питья. Когда он закончил осмотр, вошла пушистик мама. Она, казалось, что-то заподозрила, но теперь убедилась, что собственность ее семьи не растащена и не поломана. Пушистик-малыш одной ручкой вцепился в ее мех, а другой держал плод шарообразного дерева. Засунув остатки плода себе в рот, он забрался на Джека и снова уселся на его голове. Следовало бы отучить его от этого. Скоро он станет слишком большим для таких похождений. Через несколько минут вернулись все остальные члены семьи. Толкаясь и счастливо уикая, начали бегать друг за другом. Мама сползла с колен Джека и присоединилась к потасовке, а пушистик-малыш, спрыгнув с его головы, приземлился на спину матери. Он-то думал, что потерял маленького пушистика, а здесь теперь, черт побери, появилось 5 пушистиков и еще малыш. Когда они навозились и устали, он сделал для них в жилой комнате постели и перенес туда одеяло маленького пушистика и все его сокровища. Когда в спальне находился один маленький пушистик, это было замечательно, но 5 и маленький ребенок было слишком много для полного счастья. Малыш и все остальные, копошась в его кровати на следующее утро, слишком рано разбудят его. На следующее утро он сделал стальные инструменты в виде шпаг для каждого из них и с полдюжины на случай, если появятся другие пушистики. Он сделал также маленький топорик с рукояткой из твердого дерева, из лезвия мотопилы ножовку и из 4-дюймовой плоской пружины полдюжины маленьких ножей. Неприятностей по поводу изъятия собственности маленьких пушистиков было гораздо меньше, чем он ожидал. У них было развито чувство собственности, но они прекрасно понимали все выгоды обмена. Он спрятал все деревянные, роговые, костяные и каменные поделки в ящик стола. Так Хэллоуэй положил начало коллекции оружия и орудий труда пушистиков Заратуштры. Вполне возможно, что он завещает ее Федеральному институту ксенобиологии. Конечно, все семейство тут же испытало новые инструменты шпаги на креветках, а Джек следовал за ними с кинокамерой. За утро они истребили 1,5 дюжины креветок, и поэтому ленч был съеден без всякого интереса, хотя они сидели и откусывали маленькие кусочки, подражая ему. Закончив, они забрались на плащ, расстеленный на его кровати. А он провел эти полдня, бродя по лагерю и выполняя работы, которые он откладывал месяцами. Под вечер все пушистики выбежали наружу, чтобы немного прогуляться на траве перед домом. Джек был на кухне и готовил еду, когда они через маленькую дверцу ворвались в жилую комнату, что-то взволнованно выкрикивая. Маленький пушистик и один из самцов прошли на кухню. Маленький пушистик встал на четвереньки и, оттопырив мизинец и большой палец, поднес руку к нижней челюсти, а указательный палец он держал прямо. Затем он выбросил вперед правую руку и издал лающий звук, не похожий ни на один из тех звуков, что он издавал раньше. Прежде чем Джек понял, пушистику пришлось проделать это еще раз. Здесь существовал очень большой и опасный хищник под названием «Чертов зверь», а очередной пример зоологического разнообразия ненаселенных разумными существами планет. У него был один рог на лбу и два на нижней челюсти, расположенные по бокам. Для пушистика это было уже кое-что. Впрочем, для человека тоже был повод поволноваться. Джек отложил в сторону разделочный нож и вкуснятника, которого он разделывал, вытер руки, прошел в гостиную и, производя быстрый подсчет, убедился, что никто из семейства пушистиков не пропал. Затем подошел к оружейной пирамиде. На этот раз вместо 6-миллиметрового ружья, которое он использовал против гарпии, он взял большую, 12,7-миллиметровую скорострельную винтовку, проверил, заряжена ли она, и сунул в карман несколько запасных патронов. Маленький пушистик выбежал вслед за ним и указал на левый угол хижины. Остальные члены семьи оставались внутри. Пройдя около 20 футов, Джек стал поворачиваться против часовой стрелки, осматриваясь. В северном направлении чертова зверя не было, и вот он уже повернулся было к востоку, когда из-за его спины выскочил маленький пушистик и указал на что-то позади него. Он обернулся как раз вовремя, чтобы заметить готового броситься на него сзади чертового зверя. Голова его с рогами была опущена. Ему следовало бы подумать об этом. Чертов зверь мог быть хитрым и охотиться на охотника. Джек инстинктивно прицелился и нажал курок. Крупнокалиберная винтовка взревела и ударила его в плечо, а пуля, попав в чертова зверя, отбросила его тело весом около 0,5 тонны назад. Вторая пуля вонзилась чуть пониже поганкоподобного уха. Животное спазматически содрогнулось и застыло. Джек машинально передернул затвор, но стрелять в третий раз не было необходимости. Чертов зверь был так же мертв, каким он мог быть сам, не предупреди его маленький пушистик. Джек поблагодарил за это маленького пушистика, который спокойно перебирал пустые гильзы. Затем, потирая плечо, куда ударила винтовка, он вошел в дом и поставил оружие в пирамиду. Используя манипулятор, он выволок тело чертова зверя с территории лагеря и прикрепил его на верхушке дерева, где оно представляло собой приятное, но загадочное угощение для гарпий. Вечером после еды произошел еще один переполох. Семейство, уставшее от возни, собралось в жилой комнате, где маленький пушистик демонстрировал ему принцип действия вещей, которые навертываются на другие предметы, на примере широкогорлой бутылки и болта с гайкой, когда что-то огромное зарычало прямо над их головами. Они все замерли, посмотрели на потолок, а затем отбежали и остановились перед пирамидой. Это, вероятно, было что-то более серьезное, чем чертов зверь. А что мог поделать папочка Джек, если у него что-нибудь катастрофически не хватает? Они испуганно следили за папочкой Джеком, подошедшим к двери, открывшим ее и шагнувшим наружу. В конце концов, никто из них не слышал раньше клаксона полицейского аэрокара. Кар, изящно накренившись, опустился на траву перед лагерем и выключил антигравитационное поле. Два человека в мундирах выбрались из него, и в лунном свете он узнал обоих. Лейтенанта Джорджа Ланта и его водителя Ахмеда Кхадра. Приветствовав их, он спросил: «Что-нибудь не в порядке?» «Нет, просто мы решили посетить вас и посмотреть, как вы тут устроились», — ответил Лант. «Мы не часто залетаем сюда. Не было ли у вас каких-нибудь неприятностей в последнее время?» «Нет, после того раза ничего. Тот раз — это когда пара лесных бродяг, безработных пастухов с юга, которые где-то прослышали про мешочек, который он носил у себя на шее, появились тут. Все, что должны были сделать полицейские, это убрать трупы и написать рапорт. Входите и на некоторое время забудьте о своем оружии. У меня есть кое-что, что я хочу показать вам». Маленький пушистик вышел из дома и дернул его за штанину. Джек остановился, поднял его и посадил на плечо. Отдыхающее семейство, вероятно, решило, что не опасно, и, подойдя к двери, теперь выглядывало наружу. «Эй, что это за черти?» — спросил Ланд, резко останавливаясь на полпути от своего кара. «Пушистики, скажите, вы когда-нибудь раньше их видели?» «Нет, не видели. Кто они?» Полицейские приблизились, и Джек, прогнав пушистиков с дороги, шагнул в дом. Ланд и Кхадр остановились в дверях. «Я точно вам говорю, они пушистики. Название — это все, что мне известно о них». Два пушистика подошли и посмотрели снизу вверх на лейтенанта Ланта. Один из них сказал: «Они хотят знать, что вы такое, так что интерес взаимен». Лант на мгновение замялся. Затем он снял ремень с кобурой и повесил на одну из вешалок, прикрепленных к внутренней стороне двери. Сверху он подвесил свой берет. Кхадр быстро последовал его примеру. Это означало, что они временно считают себя не на службе, и если им предложат, могут даже выпить. Один пушистик, чтобы на него обратили внимание, подергал за штанину Ахмеда Кхадру, а пушистик-мама подняла малыша, показывая его Ланту. Кхадра немного нерешительно поднял пушистика, который пытался привлечь его внимание. «Раньше я никогда не видел ничего подобного этому, Джек», — сказал он. «Откуда они появились?» «Ахмед, вы ничего не знаете о них», — укорил его Лант. «Он не повредит мне, лейтенант? Они ведь безвредны, Джек». Он взглянул на пол, и к нему подошла еще пара пушистиков. «Почему вы не хотите познакомиться с ними? Они очень милы». Джордж Ланд не мог позволить своему подчиненному делать то, что он боялся делать сам. Он тоже сел на пол, и мамочка принесла ему своего малыша. Малыш немедленно перескочил на его плечо и попытался влезть на голову. «Расслабься, Джордж», — сказал ему Джек. «Они хорошие. Пушистики всего лишь хотят подружиться». «Меня всегда немного пугают чуждые формы жизни», — сказал Ланд. «Уж вы-то должны знать, что случалось». «Они не чуждая форма жизни, они млекопитающие Заратуштры, как те формы жизни, которые вы едите на обед каждый день, с тех пор, как прибыли сюда. Их биохимия тождественна нашей. Думаете, они могут наградить нас чем-то вроде узоров горошек или чем-нибудь подобным?» Он поставил маленького пушистика на пол рядом с остальными. «Мы изучаем эту планету 25 лет, и никто не видел здесь ничего подобного». «Поймите, лейтенант», — вмешался Кхадра, — «Джеку лучше знать». «Ладно, они умные ребята». Ланд снял малыша с головы и отдал его мамочке. Маленький пушистик ухватился за один конец цепочки от свистка и попытался выяснить, что там на другом конце. «Держу пари, их слишком много для вас». «Вот вы и познакомились с ними. Будьте как дома, а я пойду и быстро приготовлю выпивку и закуску». Пока он был на кухне, наполняя сифон содовой и доставая из холодильника лед, в гостиной пронзительно заверещал полицейский свисток. Когда Джек открывал бутылку виски, в кухню лихо влетел маленький пушистик, дуя в свисток, и большинство членов семейства, пытавшихся отнять свисток, преследовали его. Для пушистиков он открыл банку внеземного 3. Как только он сделал это, в гостиной заверещал другой свисток. «У нас на посту их целая коробка из-под обуви», — крикнул Лан, перекрывая шум. «Мы пришлем вам еще парочку, когда снова будем дежурить». «Хорошо, что они действительно понравились вам, Джордж. Я хочу сказать, что пушистики оценят это. Ахмед, я полагаю, вы возьмете на себя обязанности бармена, а я тем временем раздам детишкам сладости». Пока Кхадра смешивал коктейли, а Джек раздавал пушистикам внеземной 3, Лант опустился в удобное кресло, а пушистики устроились на полу перед ним, все еще с любопытством разглядывая его. Наконец, внеземной 3 на время отвлек их мысли от свистков. «Что я хочу знать, Джек, так это то, откуда они взялись», — сказал Ланд, взяв свой стакан. «Я здесь на службе 5 лет и никогда ничего похожего не видел. Я здесь на 5 лет больше и тоже никогда не видел их раньше. Я думаю, они спустились с севера, из местности, расположенной между Кордильерами и западным побережьем. Воздух там просматривался на 10 000 футов, а несколько поездок, сделанных то там, то тут, ничего по сравнению с тем, что надо сделать, чтобы по-настоящему исследовать эту местность. Если она кому известна, то только пушистикам». Он начал рассказывать о своей первой встрече с маленьким пушистиком и через какое-то время добрался до листа по дереву и до обезглавливания сухопутных креветок. Лант и Кхадра с изумлением посмотрели друг на друга. «Вот это да», — сказал Кхадра. «Я находил панцири с выбранным мясом, разбитые именно таким способом, как вы описали. Но не у всех же у них есть резцы по дереву. Как вы думаете, чем они обычно пользуются?» «А вот этим». Джек рывком открыл ящик стола и достал оттуда несколько предметов. «Один из них бросил маленький пушистик, когда нашел мой резец. Остальные принесли другие, когда пришли сюда». Лант и Кхадр встали и подошли поближе, чтобы взглянуть на вещицы. Лан попытался доказать, что пушистики не могли сделать это сами. Но он не смог убедить в этом даже самого себя. Покончив с внеземным 3, пушистики выжидающе смотрели на демонстрационный экран. И Джек вдруг подумал, что никто из них, кроме маленького пушистика, никогда не видел этого. Затем маленький пушистик прыгнул в кресло, которое освободил Лан, дотянулся до выключателя и повернул его. На экране возникло пустое пространство, залитое лунным светом равнины. Картинка транслировалась телекамерой пастухов, пасших степняков, установленной на металлической вышке. Это было не очень интересно. Маленький пушистик бесцельно вертел селектор и в конце концов нашел трансляцию вечернего футбольного матча из Мэлори-Порта. Это было великолепно. Он спрыгнул вниз и присоединился к другим, расположившимся перед экраном. Я видел зеленых обезьян и Холпха Фрейна, которые тоже могли включать обзор на экран и пользоваться селектором, сказал Лан. Это прозвучало, словно отзвук последних возражений перед капитуляцией. «Холпхи Фрейна умные», — согласился Кхадера. «Они пользуются инструментами». «Они изготавливают инструменты или пользуются тем, что им дадут?» Никто ничего не ответил. «Нет, никто не делает их, кроме гуманоидов, подобных нам и пушистиков». Это было произнесено впервые, но прежде чем сказать это, он все обдумал. Он понял, что все время сам себя убеждал в этом. Это поразило лейтенанта и его водителя. «Значит, вы думаете?» — начал Лан. «Они не говорят и не разводят огня», — решительно произнес Ахмед Кхадра. «Ахмед, вам хорошо должно быть известно. Правило какого бы то ни было теста о речи и разведении огня не может распространяться на все. Это критерии, установленные законом», — поддержал Лан своего подчиненного. «Это закон дилетантов, которые постановили, что поселенец на новой планете не может вступать в контакт с убивающими и берущими в рабство туземцами, и утверждать, что те обладают разумом. Ведь они могут только охотиться и убивать животных», — сказал Джек. «Все, кто имеет речь и разводит огонь, — разумные существа, да. Это закон, но это не значит, что те, кто не делает это, неразумны. Я не видел, чтобы пушистики разводили огонь. Но так как мне бы не хотелось, вернувшись домой, обнаружить пожарище, то я и не учу их этому. И я уверен, что у них есть какое-то средство общения между собой». «Бен Рейнсфорд еще не видел их?» — спросил Лан. «Бен где-то бродит. Я вызвал его сразу, как только здесь появился маленький пушистик, но он вернется только в пятницу». «Да, все правильно, я об этом забыл». Лан все еще с сомнением смотрел на пушистиков. «Хотелось бы мне услышать, что он скажет о них». «Если Бен скажет, что они безопасны, Лан поверит ему. Бен – эксперт, а Лан уважал мнение эксперта. А до тех пор, пока он не уверится, завтра первым делом он, вероятно, проведет медицинское исследование себя и Кхадры, чтобы быть уверенным, что они не подцепили кое-каких неприятных насекомых».